Глава 19. Мы парились в крытой карете уже третий час и с нетерпением, переходящим в раздражение, ждали сигнала от капитана Вашкевича, который в данный момент наводил веселый шорох в одном из второсортных публичных домов Санкт-Петербурга. Проведенный экспресс-допрос оставшихся в живых пленных выявил очень интересные моменты. Правда, это произошло после того, как самый старший и упертый, не выдержав казачьей манеры задавать вопросы, отдал польскому богу душу. Один из оставшихся, увидев такое развитие ситуации, запел как соловушка и слил Махерсона с потрохами. Оказывается, никакой он не англичанин, а самый натуральный одесский еврей Абрам Махерсон, бывший потомственный ветеринар. Чем-то он не напоминал Сиднея Рейли, но как-то бледновато, больше с упором к личной наживе. В последний раз его видели, когда он зависал у одной из своих знакомых во второсортном бардачке у вокзала, совладельцем которого и являлся. После всех перипетий штурма Зубовского флигеля и получения дополнительной информации об интересных обстоятельствах, генерал Дубельт устроил настоящие репрессии ко всем, кто имел хоть какое-то отношение к этим событиям. Вместо погибшего Стеблова к нам прикомандировали веселого и коммуникабельного капитана Вашкевича, перешедшего в отдельный корпус жандармов с флота, после того, как он выполнил несколько деликатных поручений при раскрытии предательства одного из интендантов – за бабки, сливавшего туркам информацию о поставках боеприпасов кораблям Черноморского флота. Ему, естественно, пока не стали раскрывать истинной сути нашего происхождения, но он и не спрашивал, хотя было видно, что его буквально разрывает от любопытства. Сейчас он чуть в подпитии, прицепив себе на гражданский сюртук скрытую камеру с передающим блоком, топал молоденькую, но весьма опытную жрицу любви, при этом весьма умело вытягивая из нее информацию. Вот все три часа мы и наблюдали за таким своеобразным допросом. Причем все это делалось исключительно за казенные средства, что очень волновало Любкина, который только из уважения ко мне не сорвался с места на помощь Вашкевичу. После штурма Зубовского флигеля на нас все окружающие стали поглядывать очень даже с уважением. И это не могло не радовать. После того, как сподобились поручкаться с императором и наследником, нас стали воспринимать как особое элитное подразделение. Но это касалось только тех, кто принимал непосредственное участие в освобождении наследника. А вот все остальные, кому удалось вслед за императором протиснуться к месту событий, бросали весьма неоднозначные взгляды на наши раскрашенные краской физиономии. Правда, благодаря такой маскировке для большинства людей личности бойцов спецподразделения «Рысь» отдельного корпуса жандармов, как мы задним числом стали называться, оставались тайной за многими печатями. И Николай I строго гаркнул на тех, кто пытался разузнать личности героев, так ловко побивших бунтовщиков. Причем это все происходило на фоне начавшихся беспорядков в Польше, где уж очень быстро узнали про захват наследника, что вылилось в массовые народные гуляния и постоянные столкновения с расквартированными там русскими частями. Даже неподготовленному человеку было понятно о тщательной подготовке и синхронности всех последних событий. Поэтому на фоне некоторой растерянности сановников, военных и полицейских, деятельность нашего отдела, который после смерти Стеблова временно пришлось мне возглавить, выглядела весьма красочно и солидно. После горячки боя, когда уже начало приходить реальное понимание того, что могли и погибнуть, и уже потихоньку начинало трясти, практически на всех напала апатия и сонливость. Результат – нескольких суток нервотрепки и напряжения. Да и гибель Стеблова тоже внесла свою лепту. Из-за этого благодарность Николая I, наследника и генерала Дубельта воспринималась не так ярко, поэтому большая часть внимания досталась Маше, которую император, взяв за плечи и смотря ей в глаза, коротко сказал: «Благодарю вас, сударыня. Мне доложили, что вы уничтожили 3 бунтовщиков. Ваш батюшка может гордиться вами». Чтобы упрочить это впечатление, когда император с непривычной для него эмоциональностью выражал свою благодарность и мне, и Николаевичу, и вахмистру, я, стараясь не терять времени, конечно, не совсем корректно, его прервал. Доложил, что есть информация о том, где скрывается организатор захвата. «Откуда?» Это уже не сдержался Дубельт, на которого по-любому ложились обязанности по расследованию. «Мы тут с вахмистром Любкиным устроили экспресс-допрос пленным. Правда, один не выжил, но кое-что выяснили». Глаза императора хищно сверкнули под набрякшими от нервного потрясения и недосыпа веками. «Говорите, подполковник». «Я капитан». Тут усмехнулся наследник, который из всей этой компании сохранял выдержку и с интересом разглядывал наше пятнистое воинство. Тем более мы с ним намного чаще общались, и он довольно неплохо изучил мой склочный характер. «Александр Павлович, государю-императору виднее». «Да я, в общем-то, не против». Но расшаркиваться не было времени. Поэтому снова вернулся к интересующей нас теме. Человек, который непосредственно занимался организацией нападения, сейчас предположительно находится в одном из борделей Санкт-Петербурга и ждет новостей. Информация об успешном штурме может уйти с минуты на минуту, поэтому нужно спешить. И нам нужен сопровождающий, который, скажем так, знаком с такого рода заведениями. Потом была снова гонка, но правда уже в закрытой карете, которая, запряженная четверкой лошадей, уносила меня, Рыжкова и Любкина и приданного нам капитана отдельного корпуса жандармов Вашкевича в Санкт-Петербург. Несмотря на бурные протесты, Маша осталась в Царском селе в качестве личной телохранительницы цесаревны, состояние которой после освобождения резко ухудшилось, и как бы все ни закончилось преждевременными родами. Теперь Маша, одетая в камуфляж, бронежилет с карабином наперевес, находилась постоянно рядом, пугая и вызывая почтение всем своим видом, показывая таким образом, что теперь вопросы безопасности взяты на особый контроль. Для меня такое решение было просто поводом не тащить княжну с собой и зря не рисковать ее жизнью. Поэтому перед самым выездом я и сунулся к наследнику с предложением определить пока Машу в личные телохранители цесаревны. Но, к моему удивлению, к этой затее отнеслись с большим интересом. Иметь возле беременной супруги охранницу, на счету которой было трое уничтоженных при штурме бунтовщиков, было престижно и в некоторой степени подействовало успокаивающе как на Александра Николаевича, так и на его жену, которая все еще не могла отойти от шока. А тут, получается, рядом женщина-охранник, всем своим грозным видом демонстрирующая, что в следующий раз такие штучки просто так не пройдут. Именно появление Маши подействовало на беременную женщину как мощное успокаивающее средство, чего, кстати, не могли добиться все лейб-медики, вместе взятые, используя медикаментозные средства. Помимо этого, Маша стала объектом пристального интереса детей Александра Николаевича, которые, как любые мальчишки в их возрасте, прекрасно помнили, как бойцы в пятнистой форме, касках, очках и с необычным оружием, похожие на сказочных рыцарей, освобождали дворец. Они с благоговением подходили к ней, рассматривали амуницию, гладкоствольный охотничий карабин «Сайга-410», более привычной девушке, чем мой «Форт-202», и пытались заговорить. Маша коротко отвечала, создавая образ неприступной амазонки, а реально она просто робела перед таким количеством титулованных особ. В ее обязанности входило постоянно находиться рядом с цесаревной, обеспечивая хотя бы видимость охраны. При этом единственное условие – не открывать свою личность. Поэтому всем вокруг было только известно, что девушка-боец, которую за глаза недовольные фрейлины снова, возвратившиеся к своей государыне, уже называли «рябой амазонкой», происходила из очень благородной семьи, княжеского рода. Но кто она, откуда, оставалось тайной, что вызывало нездоровый ажиотаж. Цесаревна называла ее просто Маша, и после того, как к вечеру успокоилась и пришла в себя, при любом случае выказывала, как могла, свое расположение девушке, что не могло не вызывать недовольства всех окружающих. Уже ближе к вечеру, прибыв в столицу и найдя искомый публичный дом, в который, по оперативной информации, скрывался Махерсон, и заслав туда Вашкевича, мы, переодевшись в гражданскую одежду, ждали сигнала на выдвижение. Но после того, как допрос капитана зашел в активную фазу, не скучали и с интересом смотрели и слушали. Конечно, до нашего современного «Дастиш-фантастиш» не дотягивало, но все равно было интересно. А болтливая хохлушка рассказала много чего интересного. Видимо, как нормальной женщине, ей наскучило быть приложением к кровати, и, найдя благодарного слушателя, она вываливала кучу информации. Командовала бардачком мадам Валери, в миру Шкенева Сара Моисеевна, какая-то дальняя родственница Абрама Махерсона, постоянного клиента и, по словам девчонки, весьма состоятельного человека, который, является настоящим хозяином публичного дома. У знающих людей заведение у вокзала называлось «Вокзалон» и пользовалось определенной популярностью, так как тут за отдельную и весьма умеренную плату можно было позволить себе некоторые шалости не совсем природной направленности. Поэтому высокопоставленные посетители с необычными запросами были частыми гостями и в заведении старались блюсти клиентскую тайну, хотя иногда подзарабатывали мелким шантажом, если жертва была не в состоянии адекватно защитить свою личную жизнь. На вопрос, как простая девушка из-под Полтавы попала в публичный дом Санкт-Петербурга, мы услышали интересную историю, и не только у меня одного возникли мысли, что наша мишень ко всем остальным подвигам еще подзарабатывает торговлей живым товаром. Да, какая многогранная личность наш Абрамчик Махерсон оказывается. Так что список вопросов к нему сильно разросся. А девица все щебетала. Махерсона давно не видели, но когда она обмолвилась, что в покоях мадам уже несколько дней живет мужчина, который никуда не выходит, хотя пару раз хозяйка отсылала служанку отправлять телеграммы, мы поняли, где и кто прячется. А девочка, давно догадавшаяся, куда клонит необычный посетитель, заискивающе посматривала на него и, решившись на какой-то поступок, начала торговаться. Мы немного охренели от такого подхода, но все оказалось не так плохо, как я подумал с самого начала. Девочка хотела сдернуть из публичного дома, и пределом ее мечтаний было место горничной в доме серьезных людей, а впоследствии женитьба и свой ребеночек. Она по роду работы уже пару раз беременела, но жестокая хозяйка заставляла избавиться от ребенка, что ее сильно расстраивало. В общем, классика. Я не был уверен, что она говорит правду, но желание слить свою хозяйку было вполне реальным, и глупо от такого шанса отмахнуться. Остальное было делом техники. Узнать, что покои хозяйки находятся на третьем этаже и вход для клиентов туда ограничен. Все, теперь наше время. Но решили перенести штурм на утро, когда в публичном доме замирает вся жизнь и примерно к обеду народ начинает просыпаться и таскаться по коридорам. Поэтому, переночевав в карете, что тоже вызвало кучу неприятных эмоций, часов в 10 утра я дал команду на выдвижение. «Ну что, господа, работаем!» Мы стали готовиться. Бронники были одеты под сюртуки, гарнитуры вставлены в уши, оружие приготовлено к стрельбе. В набедренной кобуре у меня висел Стечкин, а в оперативной – травматический ПМ. Любкин, как всегда, был вооружен моим Ремингтоном, в котором были заряжены патроны с картечью, но были в наличии с травматической начинкой, правда не заводские, но вполне приемлемый самодел из жестких резиновых пробок медицинских бутылок. Николаевич с автоматом и с травматическим пистолетом должен был ждать на улице с двумя офицерами-жандармами, которые по личному распоряжению Дубельта присоединились к нам уже в городе, на случай прорыва, побега или подхода подмоги к фигуранту. Кто его знает, сколько тут в окрестностях гуляет всякого отребья. Улицы Санкт-Петербурга 1853 года уже заполнились людьми, когда мы, стараясь не привлекать внимания, подошли к неприметной двери, где нас поджидал Вашкевич. От веселого балагура не осталось и следа, перед нами стоял предельно собранный боец, готовый к скорой схватке. При этом он с уважением посматривал на камуфлированные бронежилеты, которые виднелись из-под расстегнутых курток, и на непривычное оружие в руках. Он участвовал в освобождении наследника и прекрасно видел, на что мы способны. «Узнал где?» «Да, господин подполковник. Веди». Подойдя к двери, я достал травматик, загнал патрон в патронник, а Любкин смачно щелкнул помповиком, приводя его в боевое состояние, и мы притаились возле двери. Вашкевич постучал и, дождавшись, когда откроется небольшое окошко, пьяным голосом начал гнусавить, что потерял бриллиантовую запонку, и если его не пустят, он сразу же идет к главному полицмейстеру и обвинит их всех в большой краже. За дверью раздалась какая-то возня, щелкнула щеколда, и в проеме появилась прилизанная морда слуги, хотя и наделенного широкими плечами и довольно основательными кулаками, но это не помогло. Я его схватил за грудки и резко рванул наружу, при этом смачно двинув коленом в пах. Он захрипел, упал на бок и скатился с крыльца, где его сразу принял Николаевич со своей группой. Мы ворвались в небольшую комнатку, украшенную весьма гламурненькими портретиками и гобеленчиками. Там стояли несколько кресел, видимо, для ожидающих удовольствий клиентов. Я в таких местах не бывал, но вот особый дух продажной любви тут витал прямо в воздухе. Не задерживаясь, мы прошли сквозь декорированные двери и попали в другой зальчик, украшенный не менее помпезно, повернули налево и стали осторожно подниматься по лестнице. На втором этаже нас ожидала уже знакомая по телепередаче девица в весьма откровенном наряде. Ну, это, конечно, с точки зрения ее современников. А как по мне, так вполне нормально, ну, разве что немного полновато. Но это нисколько не портит и даже придает особый шарм. Увидев Вашкевича в целой компании вооруженных людей, она чуть ли не подскочила на месте и шепотом затараторила: «Барин, вы обещали, не обманите, ради бога!» «Ксюша, все, что обещал, выполню. Веди». Она провела нас через несколько комнат и коридоров к неприметной лестнице, по которой мы уже со всей осторожностью стали подниматься на третий этаж. А там быстро двинулись к заветной комнатке, где, по нашим прикидкам, прятался международный террорист местного разлива. И тут же чуть не наткнулись на хозяйку, мадам Валери. Хорошо, что успели, не раздумывая, ввалиться в одну из дверей и затаиться, хотя и в комнате было на что посмотреть. Чистая садо-мазо. Девка с хлыстом уже хотела закричать, но, наткнувшись взглядом на направленное на нее ружье, так и замерла с открытым ртом. «Векнешь, умрешь. Продолжай. И, о чудо, девка ухмыльнулась и со всего размаха огрела плеткой привязанного к кровати полуголого плюгавого мужичка, который замычал и, судя по всему, не только от боли. Да и комнатка содействовала действу. Все выполнено в темных и багровых тонах, страшные картинки на стенах, развешанные инструменты выбивания показаний из подследственных. Я не выдержал, достал из кармашка бронника цифровой фотоаппарат и сфотографировал эту картину. Вдруг с мужичком потом пересечемся. Да, куда и в какие дали приводят людей фантазии. Мои спутники удивленно на это все посматривали, а мне хотелось смеяться. Ладно, займемся нашими террористами. Приоткрыв дверь, я стал наблюдать за мадам Шкеневой, которая, тряся своим целлюлитом, напоминала слонопотама, одетого в кружевную рубашку. Величаво шествовала по коридору с подносом, уставленным бутылками и закуской, в руках. Подойдя к искомой двери, низким басовитым голосом выдала. «Махерсончик, просыпайся, мамочка пришла, кушать принесла». Через пару мгновений дверь перед ней открылась, и она с трудом, учитывая ее габариты, протиснулась в комнатку, где я на мгновение увидел знакомый еще по поместью Михеевой силуэт. Ну точно, Махерсон. Выскочив из комнаты, мы постарались максимально быстро и бесшумно подойти к дверям, и я на пределе чувствительности услышал вопрос. «Жду извещения. Были необычные посетители сегодня?» «У Ксанки был до двух ночи какой-то вояка. По виду матросик, выдавал себя за торговца». «С чего ты взяла?» «А то я вас, мужчин, не знаю. Давно ушел?» «Минут 20, но после его ухода Ксанка что-то нервничает». Я повернул голову к своим спутникам, кивнул головой, поднял руку с пистолетом и собирался ударить ногой в дверь, когда что-то сильно меня ударило в грудь и откинуло назад прямо на стенку. Отлетая, я с удивлением увидел, как в двери появилось отверстие с расщепленными краями. Тут же Любкин ударил ногой в дверь, но та выстояла. Вашкевич ее попытался выбить плечом, но результат был тот же. Во всем доме раздавались уже крики проснувшегося народа, и в коридоре появились первые полуголые девицы. Я отполз в сторону и кряхтя поднялся. Пистолетная пуля, пробив дверь, потеряв при этом большую часть энергии, застряла у меня в броннике. Пришлось закричать: «Гриша, в сторону!» Он отскочил. Достав из кобуры Стечкин с глушителем, я стал остервенело расстреливать замок. Хлоп, хлоп, хлоп. Но с той стороны был засов, и это не сильно помогло. Бам! В ответ раздался выстрел, и пуля, оставив в двери еще одно расщепленное отверстие, застряла в противоположной стене. «Гриша, картечь по петлям!» Уже не таясь, я выпустил по двери еще пяток патронов, и с той стороны раздались стоны и крик. Тут же Любкин из Ремингтона два раза долбанул по петлям. Бам, бам! В небольшом коридорчике грохот 12-го калибра оглушил всех находящихся рядом. Дверь покосилась, и уже после соответствующего двойного удара наконец-то поддалась напору, грохнувшись вовнутрь комнаты. Уже не скрываясь, ворвались в комнату. На полу в окружении бутылок и рассыпанной закуски лежало монументальное тело мадам Валери, которая жалобно стонала. Окно было открыто настежь, и Махерсона мы не обнаружили в зоне прямой видимости, что не могло не расстраивать. Выглянув в окно и пощупав веревку, которая свисала с той стороны до самой земли, я связался с Рыжковым. «Дед, на связь!» «На связи?» «Махер свалил, лови его на той стороне!» «А ты раньше не мог сказать? Профессионал, блин!» Через минуту под окнами появились Рыжков с одним из жандармов, побегали, поискали и вернулись ни с чем. «Зашибись!» Лоханулись, как детишки. Через 10 минут вокруг здания собралась толпа зевак. С каждой минутой количество людей увеличивалось, и только оперативно собранное оцепление из полицейских хоть как-то поддерживало порядок. Разыскники перепахивали весь район в поисках сбежавшего преступника, но результатов пока никаких не было. Нам осталось собрать гильзы, повыковыривать пули от АПС, где явно были видны нарезы, и ждать известий. Мой чин подполковника отдельного корпуса жандармов, подтвержденный на самом верху, давал мне большие полномочия. Бравые полицейские городовые, накрученные с самого верха, с особым усердием носились, как ошпаренные, настороженно посматривали в нашу сторону. А известие, что ловим человека, который причастен к нападению на цесаревича Александра Николаевича, придало дополнительное ускорение всем вокруг. Мадам Шкеневу, у которой пистолетная пуля застряла в жировых складках, перевязали, с помощью оплеух привели в себя и уже допрашивали с пристрастием на втором этаже здания. В соседних комнатах не менее интенсивному допросу подвергались все остальные обитатели знаменитого вокзалона. Ну, разве что кроме Ксанки, которую еще раз лично допрашивал капитан Вашкевич. Побродив по комнате, я с интересом стал рассматривать привязанную к кровати веревку и цветы на подоконнике. Что заинтересовало, так это отсутствие следов рук. Но в зоопарке это так прошло мимоходом, и, кляня себя за глупость и непрофессионализм, я вышел на улицу и, обойдя дом, стал осматривать окно, через которое сбежал Махерсон. Уже было 8 утра, и вставшее солнце стало припекать. Часть девочек увезли в полицейский участок, остались только Ксанка, которая ждала своей участи, а точнее выполнения обещаний капитана Вашкевича, и мадам Шкенева, которую все еще допрашивали. Поняв, в какую кашу она влезла, тетка, тем не менее, бодалась и вываливала кучу ненужной информации, но ничего такого, что могло бы пролить свет на художество Махерсона, не сказала. Решив еще раз просмотреть место происшествия, я снова вошел в здание борделя и стал подниматься по лестнице. Пройдя мимо полицейского, который, опустив голову, пропустил меня как старшего по званию, я поднялся на третий этаж и снова стал все осматривать. Любкин, следующий за мной как тень, с интересом наблюдал за моими телодвижениями, но пока помалкивал. Подойдя к кровати, к ножке которой была привязана веревка, я ради интереса попробовал ее поднять и сдвинуть с места. Тяжелая зараза, но тем не менее сдвинулась. Там, где только-только стояли ножки, остались отпечатанные следы. «Гриша, ты видишь?» Он нагнулся рядом, чуть сощурив глаза, сказал. «Получается, Александр Павлович, кровать не двигали?» «Получается. А попробуй дернуть за веревку». Любкин, недолго думая, дернул, и кровать еще больше сдвинулась. «Это что ж получается, что паскудник никуда не сбегал?» «Гриша, он где-то в здании прячется. Быстро все шкафы, потайные двери на этаже». «Понял, господин подполковник». Я сам начал громить шкафы и искать скрытые ходы, но это у нас заняло не больше минуты. За шкафом была небольшая скрытая комнатка, в которой лежал раздетый труп с явными следами удушения. Присмотревшись к нему, Любкин цыкнул и высказался. «Так это ж полицейский, который обыски помогал производить». «Ага, задушили и раздели. На лестнице нас пропускал и еще голову опустил. Это ж Махерсон был. Бегом!» Мы понеслись галопом по лестнице вниз, созывая всех вокруг. При этом я связался по рации с Николаевичем. «Дед, на связь!» «Слушаю!» «Махер здесь, в здании. Он грохнул полицейского и только что вышел из здания». «Твою дивизию!» Мы выскочили на улицу, а тут уже метались несколько подстегнутых Рыжковым полицейских и жандармов. Я стал глядеть по сторонам и вдалеке увидел спину убегающего человека в жандармской форме, которая ему явно мала. «Бегом!» Прорываясь через толпу, я рванул за улепетывающим со всех ног Махерсоном. Это была интересная погоня. К нам присоединились еще несколько полицейских и жандармов, но они отстали. Махерсон скрылся за поворотом и пропал из поля зрения. Но мы уже как гончие взяли след и неслись, не останавливаясь. Его спина периодически мелькала в просветах и подворотнях, давая понять, что он все еще не оторвался от погони. Рыжков, оставаясь на связи, двигался в карете в сопровождении нескольких конных жандармов по основным улицам, стараясь не отставать. Вырвавшись на просторную улицу, Махерсон заскочил в проезжающую мимо пролетку с каким-то важным дядькой, двинул кулаком возницу и, заняв его место, стал нахлестывать лошадей. Ему явно удавалось оторваться от пешей погони. Тяжело дыша, я тормознул похожую пролетку, в которой ехали две барышни, одна из которых была весьма симпатична, и жестко приказал: «Быстро! Вон за той пролеткой! Дело государственной важности!» Возница что-то попытался возмутиться, но тут же огреб от Любкина в табло и, смирившись, щелкнул кнутом и стал нагонять лошадь. По сравнению с автомобильными погонями, эта гонка выглядела весьма комично, но у нас не было другого варианта. Несясь по широкой улице, я мимоходом глянул на стене название и номер и тут же связался с Рыжковым. «Дед, вы где?» «Этот гад захватил пролетку и несется, как угорелый!» «Мы...» и назвал прочитанные на стене названия. «Что? Почему далеко? Давай всех там пинай, уйдет ведь гад!» Тут голос подала старшая из дам. «Милостливый государь, вы понимаете, что...» Я ее перебил. «Понимаю. Извините». И, глянув на разрумянившуюся молоденькую девицу, которой было не больше 18 лет, улыбнулся и, как бы извиняясь, ответил. «Еще раз извините. Служба». Но пожилая тетка не сдавалась. «Назовите себя, чтобы я могла пожаловаться вашему начальству. Это возмутительно». «Подполковник граф Асташев, к вашим услугам». Ее лицо изменилось, когда услышала мою фамилию, и после этого она уже не пыталась качать права. «Странно. Надо будет потом попробовать уточнить. Пронеслось в голове, но мысли снова вернулись к погоне. Мы так неслись еще минут 10 и реально стали нагонять пролетку. Кляча наемного извозчика никак не могла соревноваться с холеной лошадкой, которая была запряжена в нашу пролетку. Видимо, барышня была состоятельная и могла позволить себе держать личную конюшню. Когда до преследуемых оставалось не более 20 метров, Любкин повернул голову и крикнул: «Ну что, Александр Павлович, что дальше?» «Валим травматиками, только наверняка». «Понял». Махерсон, увидев, что его почти нагнали, выхватил пистолет и стал целиться в нас. А ведь тут рядом были и женщины, и люди на обочине, поэтому пришлось действовать. Закрыв собой женщин, я не стал ждать, вскинул Стечкина с глушителем и из дергающейся пролетки несколько раз выстрелил, пытаясь подстрелить лошадь. На фоне грохота колес по мостовой и топота копыт хлопков выстрелов практически не было слышно. С четвертого раза попал, и лошадь беглеца запнулась и со всего маху грохнулась на землю, потащив за собой всю пролетку, которая, повернувшись боком, опрокинулась. Махерсон, успевший все-таки выстрелить, хотя этим никакого вреда не принес, покатился по земле, сильно приложившись, но при этом поднялся и все еще пытался куда-то бежать. Тут уж Любкин, притормозивший нашу пролетку, бросив поводья, соскочил на землю, прицелился и пальнул травматическим патроном. Бах! Грохот выстрела разнесся по улице. Тяжелая резиновая пуля сбила с ног убегающего преступника. Он, покатившись по земле, замер и уже лежал неподвижно. Когда мы к нему подбежали, он, залитым кровью лицом и в порванном полицейском мундире, только открывал рот от сильного болевого шока. «Черт! Он сейчас окочурится! Придется принять меры!» Как раз в это время вокруг нас стало собираться множество народа и даже подскочила парочка городовых, но строгий окрик Любкина, что это государственный преступник, недавно убивший полицейского, подействовал на всех отрезвляюще. А я, покопавшись в одном из клапанов бронежилета, достал аптечку, вытащил небольшой металлизированный пакетик, надорвал упаковку и вытряхнул в руку шприц-тюбик с противошоковым бутурфанолом-тартратом, открутил крышку и сделал инъекцию Махерсону прямо в зад, через штаны. Минуты через две, расталкивая людей, в толпе появился Рыжков в сопровождении нескольких полицейских и жандармов, а также капитана Вашкевича. Он весело осмотрел место и прокомментировал: «Могёшь, командир! Как ты его учуял?» «Да хитрый он больно, что так по-глупому, по простой веревке дёру давать. Вроде как спускался, а веревка привязана к кровати, и кровать с места не сдвинулась. В общем, по ложному пути нас погнал, а сам затаился». Махерсон уже пришел в себя и удивленно хлопал глазами, посматривая на суровые лица окруживших его людей в форме. Два крепких жандармских офицера его быстро подхватили под руки и потащили в крытую карету, в которой мы парились практически всю прошлую ночь. Вашкевич застыл рядом. «Что дальше, господин подполковник? Организуй полицию убрать затор. Опросить свидетелей, а мы поедем, пообщаемся с этим субъектом. Уж слишком много к нему вопросов накопилось». Вашкевич немного набычился и высказал свое мнение. «Мне приказано находиться возле вас, господин подполковник, и всемерно помогать в разбирательстве царско-сельских событий». Он это сказал несколько громче, чем оно того требовало, и по толпе пошел гул, люди стали обсуждать услышанную информацию. «Капитан, вы еще в газеты сообщите?» «Виноват!» «Да не тянись ты так! Я же сказал, организуй, а не сам занимайся! Тебе 10 минут, а мы пока с господином Махерсоном тут, в карете, пообщаемся!» Сделав шаг назад, я поежился от какого-то чувства тревоги и при этом спиной почувствовал неприятное, даже ненавидящее внимание. Это был взгляд врага, который готов ударить. Резко обернувшись и окинув собравшуюся толпу взглядом, я не увидел ничего такого, только высокий, ухоженный, рыжеволосый человек, повернувшись ко мне спиной, пробирался из толпы. Но я его запомнил, даже из такого положения. Перед тем, как скрыться из вида, он обернулся, и тут мы встретились взглядами. Это был не враг. Нет, не так. Точнее, враг. «Любкин!» Вахмистр нарисовался сразу. «Слушаю, Александр Павлович! Вон видишь рыжего иностранца!» «Где?» Пока я пытался ему указать объект для слежки, наблюдатель скрылся. Пойдя на крайние меры и неприкрытую погоню, продравшись через толпу, я сильно толкнул какого-то пожилого и опрятного немца с интересом разглядывающего мое оружие и Ремингтон в руках вахмистра. К сожалению, никаких следов рыжеволосого найти не удалось. но заметку на будущее сделал. Еще встретимся.